Только не надо рассказывать сказки. А у меня не может быть интриг, антреприза. Каждый знает, что он играет и что за это получает. Каждому объяснено. Ты замечательный актер, но ты должен понимать, что зал собирает тот. Как я знаю, что один зал не соберу, я. Если Догилева рядом будет, уже замечательно. Казаков не соберет. Сегодня зал собирает 2-3 звезды. Я готова бы сделать спектакль с молодыми артистами, но Аня, жена моя, говорит, ты сделаешь, но билеты я не продам. И она права. Я соберу зал, когда я читаю стихи. Но билеты на Бродского мы продаем в 2 раза дешевле, чем на наши комедии. А спектакль по Бродскому, между прочим, это штучная продукция. Но она занимает свое очень правильное место на полке. Все заметили, что с годами вы стали не то чтобы мрачнее, но элегичнее, и бросили прикалываться. Да я и сейчас могу прикалываться. Прикол, приколу рознь. Сейчас такое время, что прикалываться тревожно. А что делать? Не знаю. Знаете, иногда из-под одеяла так трудно заставить себя вылезти. Вот вы пришли, у меня хороший день. А бывает, для меня ужасны мои перепады. Не знаю, знак ли это весы или не весы. У меня не бывает особой эйфории. Я от нее убережен разумом, но разум мой не бережет депрессия. А правда, что вы однажды попали в сумасшедший дом? Да, я потратил дикие душевные силы, когда работал над фильмом «Пиковая дама», снял 1000 метров натуры, балы во дворцах, подъезд к дому графини с фейерверками. Самое трудное сделал, потом начал монтировать и понял, что-то не то. Понял, что нарушил закон. Не может дама получиться, как у Пушкина. Дело в слове «магия слова». Я не был сумасшедшим, но у меня была крайняя депрессия, когда сводила руки. Я плакал, забивался в угол, накрывался одеялом. Не шизофрения, а маниакальная идея. Я гадал, когда я ошибся, когда просчитался. Вышел из этого состояния благодаря стихам. Ходил по палатам и читал стихи, и через это восстановился. Давид Самойлов еще написал мне: «Что-то там ты, психи, говорили от души, хорошо читаешь стихи, рифмы больно хороши». В этот момент в комнату вошла розовощекая записная кокетка, 4 лет, в синей юбочке и с темными косичками, теребя кофточку. Она звонким голосом произнесла следующий монолог. Монолог Зои Казаковой. «Меня зовут Зоя, я люблю своего папу, я люблю маму, папу и всех, и свою семью. Мы ходим в театр, а когда у меня с папой есть время, мы едем на мюзикл. Мне понравился Чарли Браун и Питер Пен. Я в Питера Пена влюбилась, потому что он умеет летать. Только там Люси почему-то строгая и вредная. Я знаю Сальвадора Дали, Рембрандта. Я смотрела книжку, у него там такие усы, прямо до глаз. А Манана — моя личная сестра». «Кто воспитывает детей, Михаил Михайлович?» «Да все вместе. У нас теперь полный дом детей. Манана, дочь Казакова от брака с грузинской художницей, приедет с детьми. Катя, Кирилл, его сын, очень хороший мальчишка, живет в Америке. Первый ученик в школе, играет в бейсбол. Так сколько их, казаковых?»